Глава 35 и другие. Утро застало концессионеров на виду Чебоксар. Остап дремал у руля, Ипполит Матвеевич сонно водил веслами по воде. От холодной ночи обоих продирала дрожь. На востоке распускались розовые бутоны. Пенсне Ипполита Матвеевича все светлело. Птички на левом берегу учинили большой и громкий скандал. Золотая душка пенсне вспыхнула и ослепила гроссмейстера. Взошло солнце. Остап раскрыл глаза и вытянулся, накреня лодку и треща костями. — С добрым утром, киса! — сказал он, давясь зевотой. — Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом почему-то там затрепетало. — Пристань! — доложил Ипполит Матвеевич. Остап вытащил путеводитель и справился. Судя по всему, Чебоксары. Так-так. Обращаю внимание на очень красиво расположенный город Чебоксары. Киса, он в самом деле красиво расположен? В настоящее время в Чебоксарах 7702 жителя. Киса, давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. А? Это будет очень эффектно. Откроем птишво. И с этого птишво будем иметь верный гран-кусок хлеба. Ну-с дальше. Основанный в 1555 году город сохранил несколько весьма интересных церквей. На Чебоксарской пристани и на базаре можно видеть чувашей и черемис, выделяющихся своим внешним видом. Но еще прежде, чем друзья приблизились к пристани, где можно было видеть чувашей и черемис, их внимание было привлечено предметом, плывшим по течению впереди лодки. «Стул!» — закричал Остап. «Администратор, наш стул плывет!» Компаньоны подплыли к стулу. Он покачивался, вращался, погружался в воду, снова выплывал, удаляясь от лодки концессионеров. Вода свободно вливалась в его распоротое брюхо. «Здорово, приятель!» — крикнул Остап. «Давненько не виделись? Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать уголовного розыска, который, впрочем, тоже нас не любит. Никому до нас нет дела. Если бы вчера шахматным любителям удалось нас утопить, от нас остался бы только один протокол осмотра трупов. Оба тела лежат ногами к юго-востоку, а головами к северо-западу. На теле рваные раны, нанесенные, по-видимому, каким-то тупым орудием. Любители били бы нас, очевидно, шахматными досками. Орудие, что и говорить, туповатое. Труп первый принадлежит мужчине лет 55, одет в рваный люстриновый пиджак, старые брюки и старые сапоги. В кармане пиджака удостоверение на имя Конрада Карловича Гр. Михельсона. Вот, киса, что о вас написали бы. — А о вас бы что написали? — сердито спросил Воробьянинов. — О, обо мне написали бы совсем другое. Обо мне написали бы так. Труп второй принадлежит мужчине 27 лет. Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка. Голова его с высоким лбом, обрамленным истинно черными кудрями, обращена к солнцу. Его изящные ноги, 42-й номер ботинок, направлены к северному сиянию. Тело облачено в незапятнанные белые одежды, на груди золотая арфа с инкрустацией из перламутра и ноты романса «Прощай ты, новая деревня». Покойный юноша занимался выжиганием по дереву, что видно из обнаруженного в кармане фрака удостоверения, выданного 23 августа 24 года кустарной артелью «Пегас и Парнас» за номером 86/1562. И меня похоронят, киса, пышно, с оркестром, с речами, и на памятнике моем будет высечено. Здесь лежит известный теплотехник и истребитель Остап Сулейман Берта Мария Бендер-Бей, отец которого был турецко подданным и умер, не оставив сыну своему Остапу Сулейману ни малейшего наследства. Мать покойного была графиней и жила нетрудовыми доходами. Разговаривая подобным образом, концессионеры приткнулись к Чебоксарскому берегу. Вечером, увеличив капитал на 5 рублей продажей Васюкинской лодки, друзья погрузились на теплоход «Урицкий» и поплыли в Сталинград, рассчитывая обогнать по дороге медлительный тиражный пароход и встретиться с труппой колумбовцев в Сталинграде. Скрябин пришел в Сталинград в начале июля. Друзья встретили его, прячась за ящиками на пристани. Перед разгрузкой на пароходе состоялся тираж. Разыграли крупные выигрыши. Стульев пришлось ждать часа четыре. Сначала с парохода повалили колумбовцы и тиражные служащие. Среди них выделялось сияющее лицо Персидского. Сидя в засаде, концессионеры слышали его крики. «Да, моментально еду в Москву. Телеграмму уже послал. И знаете какую? Ликую с вами. Пусть догадываются». Потом Персидский сел в прокатный автомобиль, предварительно осмотрев его со всех сторон и пощупав радиатор, и уехал, провожаемый почему-то криками «Ура!». После того, как с парохода был выгружен гидравлический пресс, стали выносить колумбовское вещественное оформление. Стулья вынесли, когда уже стемнело. Колумбовцы погрузились в 5 параконных фургонов и, весело крича, покатили прямо на вокзал. — Кажется, в Сталинграде они играть не будут, — сказал Ипполит Матвеевич. Это озадачило Остапа. — Придется ехать, — решил он. — А на какие деньги ехать? Впрочем, идем на вокзал, а там видно будет. На вокзале выяснилось, что театр едет в Пятигорск через Тихорецкую минеральные воды. Денег у концессионеров хватило только на один билет. «Вы умеете ездить зайцем?» — спросил Остап Воробьянинова. «Я попробую», — робко сказал Ипполит Матвеевич. «Черт с вами! Лучше уж не пробуйте. Прощаю вам еще раз. Так и быть, зайцем поеду я». Для Ипполита Матвеевича был куплен билет в бесплацкартном жестком вагоне, в котором бывший предводитель прибыл на уставленную олеандрами в зеленых катках станцию Минеральные воды Северокавказских железных дорог и, стараясь не попадаться на глаза выгружавшимся из поезда колумбовцам, стал искать Остапа. Он приехал только вечером и нашел Воробьянинова в полном расстройстве. «Где вы были?» — простонал предводитель. «Я так измучился!» «Это вы-то измучились, разъезжая с билетом в кармане? А я, значит, не измучился? Это не меня, следовательно, согнали с буферов вашего поезда в Тихорецкой. Это, значит, не я сидел там 3 часа, как дурак, ожидая товарного поезда с пустыми нарзанными бутылками? Вы свинья, гражданин предводитель. Где театр?» «В Пятигорске». «Едем!» — а кое-что накропал по дороге. Чистый доход выражается в 3 рублях. Это, конечно, немного, но на первое обзаведение нарзаном и железнодорожными билетами хватит. Дачный поезд, бренча как телега, в 50 минут дотащил путешественников до Пятигорска. Мимо Змейки и Бештау концессионеры прибыли к подножью Машука.